Кречетов подробно через переводчика доложил местному пограничному чину, крепкому парню в стеганом халате и китайском кепе с маузером при поясе. Тот, ничуть не удивившись, велел занести рассказ в протокол, длинный свиток на желтой бумаге, после чего заметил, что уважаемым гостям еще крупно повезло. Время сейчас такое. В последний год война, охватившая всю Поднебесную, подступала уже к самому городу. Кем были нападавшие, Иван Кузьмич уточнять не стал, дабы избежать лишних вопросов. Мало ли разбойников в Такламакане. Посольство разместили на большом постоялом дворе. На третий день, когда народ отоспался, Иван Кузьмич, приказав собрать два десятка уцелевших серебряных, устроил им смотр, после чего разбил личный состав на два отделения и велел приступить к обычным занятиям с упором на строевую подготовку. Ветераны зашумели, но командующий обороной показал им крепкий масластый кулак. Ввиду больших потерь в общий строй были поставлены и ревсомольцы, включая кибалку, которому в качестве поощрения была объявлена благодарность перед строем. Жизнь потекла обычно, словно после возвращения из очередного партизанского рейда, но Иван Кузьмич понимал, что сделано лишь полдела. Война – занятие знакомое, в дипломатии же Кречетов был не силен. К счастью, бывший статский советник Рингель перед отъездом вручил ему взятую из библиотеки книгу «Правление посольства к диким инородцам», каковую Иван Кузьмич внимательно изучал в свободное от службы время. Правда, помянутые в книге инородцы не умели строить башни-гиперболоиды, что делало посольскую миссию еще более сложной. На второго посла Кречетов особой надежды не имел. Господин Чопхил Ринпоче сословия духовного, можно сказать, ангельского чина, а значит, дела земные такому лучше не доверять. Мало ли чего попу в голову взбредет. Лишь иногда выдавалась свободная минута. Тогда и поднимался Иван Кузьмич на крышу, мир посмотреть, гиперболоидом полюбоваться, филина Гришку послушать. «Пугу!» — напомнил о себе Гришка. Барон погладил птицу по серым перьям, взглянул неуверенно. Затем, пересадив сонного филина на пол, резко встал, отдергивая мятый халат курму. «Господа большевики, прошу вашего внимания!» Иван Кузьмич, спрятав бинокль, повернулся. Михлис же, не сдвинувшись с места, беззвучно дернул тонкими губами, словно желая выругаться. Кречетов походя отметил, что во внешности пламенного большевика за последние дни вновь произошли перемены. Волосы, ставшие за время путешествия пегими, приобрели цвет вороного крыла, а на загорелом лице прибавилось морщин, одно время почти незаметных. Теперь Лев Захарыч выглядел так же, как и в первый день их знакомства, когда представитель ЦК шагнул с самолетного трапа на землю Сайхота. Барону было не до комиссарской внешности. Расправив плечи, он шагнул вперед, прокашлялся. «Господин Красный Командующий, уставы армии всего мира, включая вашу РКК, требуют от тех, кто попал в плен, предпринять попытку к бегству. Это законное право всех военнослужащих. И я попал в плен 20 августа 1921 года. Попыток бежать не предпринимал, считая это бессмысленным ввиду полного завершения антибольшевистской борьбы. Теперь же в Почанге передо мной стоит выбор, о котором я хочу поставить вас в известность». Михлис лениво зевнул. «Бежать хочешь, беляк? Пристрелим, как собаку, и собакам кинем». Унгерн даже ухом не повел. Из-за пазухи была извлечена вчетверо сложенная бумага. Барон осторожно развернул документ, поднял повыше. «Мой приговор, господин Кречетов, изменен согласно решению вашего большевистского ЦИКа. Уголовный кодекс РСФСР, статья 20, пункт А. Объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР. Как видите, приговор исполнен. Более того, я честно выполнил обещание и привел вас в Почанг. Проводник вам больше не нужен, посему прошу меня отпустить, причем сегодня же. Иван Кузьмич, подойдя ближе, взял бумагу, поглядел на синие печати с гербом и передал приговор Мехлису. Лев Захарыч читал долго, затем, сложив документ в четверо, приподнялся на локте. «Зря надеетесь на закон, гражданин Унгерн, когда по вашему приказу сжигали людей живьем, о каком законе вы думали? Расстрел отложили ввиду вашей полезности, а потому сидите тихо, пока вас не вспомнили». Барон, презрительно фыркнув, дернул себя за левый ус. «Мораль проповедовать, изволите, господин вавилонский масон? Это после того, что ваши подельщики сотворили с Россией? Я воевал! Костер для предателей и негодяев, всем прочим же для острастки. Что касаемо побега, то я собираюсь не в Париж к тамошним кокоткам. 12 лет назад я уже был в Почанке, дал определенные обещания и теперь обязан явиться на суд. Едва ли меня там ждет что-то хорошее, но честь выше всего. Или вам не терпится приступить к обязанностям палача?» Михлис молча отвернулся. Иван Кузьмич, забрав у него документ, вернул бумагу барону. «Проводник, гражданин Унгерн, нам понадобится, может, потому как домой мы еще не вернулись. Но не это главное. Судить вас здесь значит выдать местным властям сотрудника посольства на расправу. Кто же после такого нас уважать станет? Это, Роман Федорович, полная потеря лица. Мне не верите? Господина Ринпоче спросите, он вам все и подтвердит». Соответствующий раздел из книги про посольство к инородцам был прочитан не далее, как вчера, потому и говорил командир Кречетов, в своих словах нисколько не сомневаясь. Для себя же твердо решил. Отпустить бывшего генерала никак невозможно. Это сейчас барон Филина воспитывает, а если ему опять волю дать, неужто мало крови пролилось? Унгерн долго молчал, наконец резко поднял голову. «Потерять лицо. О таком я не подумал. В ваших словах, господин Кречетов, есть резон. Хорошо. Я приму решение сам, не ставя вас в известность. Честь имею, господа. С вашего разрешения Гришку оставлю, пусть воздухом дышит». Мягкие сапоги и чиги негромко простучали по твердой глине. Кречетов, проводив барона взглядом, присел рядом с пламенным большевиком, поглядел на Филина. Гришка, словно почуяв, открыл оба глаза. «Пугу! Пугу!» «Наверняка подслушивает». Непонятно, в шутку или всерьез, констатировал Мехлис. «Караулы, Иван Кузьмич, надо сегодня же удвоить, а Унгерна запереть и, если потребуется, связать. Мы с ним слишком долго миндальничали, не без вашего, между прочим, согласия. Если убежит к местным, те его тряхнут как следует и допросят с пристрастием. Что он про нас расскажет? Мне и так здешние власти, честно говоря, сугубо подозрительны. С кем они по радио беседы ведут? Эта радиовышка обеспечивает прием не на 100 километров и, думаю, не на 1000. С Британской Индией? С Бейпином? Или, может, с Токио?» Иван Кузьмич, не став спорить, поглядел на башню гиперболоид, вздохнул. «Красивая. Нам бы такую в Сайхот. Ничего, со временем даже получше построим, чтобы наше радио столица слышала». Усмехнулся, бороду огладил. «Ничего. А теперь лечу я с вами, эх, орелики, коротаю с вами время горемычные. Видно, мне так суждено, да не знаю я за что. Эх, забудем же, забудем мы про все». Михлис, согласно кивнув, подхватил громким шепотом, насколько позволяли сломанные ребра. «Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску. Мы найдем себе другую, раз красавицу жену». Часть вторая. «Следят за нами, товарищ командир», — уверенно заявил боец Кибалкин. «Это у ворот караульный всего один, и тот снулый. А в доме, что напротив, где лавка, пост круглосуточный. И еще один в доме, что на углу. Там вечно нищие сидят, и каждые 2 часа к ним монах подходит. Одежка одинаковая, желтая, а монахи разные. И не подают ничего. Я специально проверял. А если кто-то из наших в город идет, следом сразу хвост тянется. Даже не прячутся, открыто идут. И в доме этом у них кто-то есть. Наверняка из обслуги или семьи хозяйской. Только кто именно, пока не ясно. «Шпионы, стало быть», — задумчиво кивнул Кречетов. «И там шпионы, и сям. Ну-ну, посматривай дальше». Обо всем этом Иван Кузьмич уже знал. Серебряные, народ опытный и глазастый, сразу вычислили, причем без особых трудностей. Но и Ваньке-младшему с его ревсомольцами полезно поучиться. «Еще чего скажешь, Аника воин? Какие будут твои наблюдения и выводы?» Кибалка взглянул из-под лобья, но сдержался. Повзрослел вояка. «Прячет от нас армию дядя. Краешек показывает, а главные силы подальше увели. Вот такой вывод у меня будет». Кречетов молча покачал головой. «Да, повзрослел парень. Отряд по горам провел быстро и грамотно, ни одного человека не потеряв. Сам Унгерн изволил похвалить, хоть и не без кислой усмешки. И ракету, сигнал Почанга ввинтил в небо в самый нужный миг. Молодец! А все равно учить еще и учить». «Насчет армии здешней, ты, Иван, не торопись. И фантазиям воли не давай. Народу тут в Почанге немного, и город всего один. Значит, большие силы не соберешь. Пастухи не вояки. Это мы с тобой видели, что у нас, что в Монголии». Теперь красный командир был серьезен. Как с равным говорил. Со взрослым. «Значит, армия в Почанге невеликая, зато оружие новое, британское, не иначе из Индии доставили. Мачту для дирижабля заметил? Мачта есть, а дирижабля нет. Значит, не для себя строили, а для гостей, союзников. Аэропланы тоже британские, неплохие, но всего три». «Не три», — упрямо буркнул Кибалка. «Твои старики аэропланы считали, а я номера записал. Вчера два улетело и два вернулось, но уже с другими номерами. За холмами у них настоящий аэродром, а здесь просто обманка. А возле холмов вроде как склады, заметил?» «Есть такое», — кивнул Иван Кузьмич. «И что?» Иван-младший дернул плечом. «А ничего. Бетонные они. Это кто же тут из бетона строит? И башня эта железная для радио. Откуда она?» «Нет, товарищ командир. Армия тут есть. Иначе зачем нас сюда с посольством посылать? Мало ли городов в Китае». На этот раз Кречетов спорить не стал. В Беловодске, готовя посольство, он и сам удивлялся. Почему надо ехать за признанием в никому неведомый Почанг, а не, допустим, в Лхасу, к Далай-ламе? Баронов рассказ про страну Агартху не слишком убедил. А вот боеспособная армия — это причина. Выходит, и столица об этом знает. И хитрый старик Хамбо-лама? Но все равно не слишком понятно получается. Пусть здесь, в Почанге, кто-то силы собирает. Где Почанг и где Сайхот? Даже если на карту глянуть, слишком далеко выходит. А если еще и про горы с пустынями вспомнить? «Продолжай наблюдать, красноармейский Балкин. Чего заметишь, так сразу ко мне. Приказ ясен?» «Так точно!» Племянник без особого успеха попытался принять стойку смирно. «А я еще заметил. Ночью, часа в два, по полуночи». Иван Кузьмич хотел было объяснить излишне ретивому Кибалке, что ночью надлежит спать, а не играть в сыщиков-разбойников, но в последний момент сдержался. Серебряные тоже видели кое-что странное. «Дворец, синий который, где здешний начальник живет, Нарбу-Анбо, он светиться начинает, не весь, а левая часть, которая к нам ближе. Свет синий, очень яркий, потому, наверное, дворец так и назвали». Именно это заметил в первую же ночь бдительный дозор серебряных. Поначалу Кречетов не слишком удивился. Он уже знал, что в Почанге электричество есть, пусть и не во всем городе. Почему бы дворец соответствующим огнем не осветить? Может, обычай здесь такой, раз этот Нарбу-Амбо синий? Однако потом, проведя личную рекогносцировку, крепко задумался. Для обычных ламп свет слишком сильный, на прожектор не похоже. У кого бы спросить? Не у кибалки же. Инициатива наказуема, Ванька. Ты увидел? Ты и узнавай. И не слишком мешкай, чтобы, значит, завтра к полудню был с докладом. Красноармейский Балкин, приказ понятен? В коридоре было темно. Желтый огонь керосиновой лампы горел слишком далеко, в самом конце коридора. Зимний вечер уже вступил в свои права. Кречетов отсчитал нужную дверь. Немного помедлил. Постучал затем. «Эки!» — проговорил он, переступая порог. «Здравствуйте, стало быть!» «Бонжур, Жан! Мерси де па обле ле персон хандикап!» — донеслось из глубины. «Жеспера кю ву вендри!» Чайганма Баатурги, племянница властительного гунна Йона Баатурги, устроилась на толстой кашме, брошенной прямо на деревянный пол. Красный с золотом халат, круглая шапочка цветного шитья, пояс, украшенный тяжелыми серебряными бляхами. Недвижное лицо в пятнах и шрамах, пустые мертвые глаза. Иван Кузьмич не выдержал, отвел взгляд. «Прошу простить недостойную», — бледные губы попытались улыбнуться, — «приходится встречать славного в наших землях воина без всякого вежества. Служанку я отослала, хотелось побыть одной. Сидела, вспоминала Париж и мечтала, что вы из великой милости посетите ту, что не сберегла лицо. О большем недостойно не смела мечтать». Кречетов поставил поближе стул, присел, вперед наклонился. «Высказались. А теперь, чайка, меня послушайте. Жизнь не кончилась, а значит, и сдаваться нельзя. Сколько хороших товарищей легло, чтобы мы сюда прорвались. Так что живите и надежды не теряйте». Вроде и правильно сказал, но сразу понял — напрасно. Девушка сглотнула, закусила губы, с трудом сдерживая стон. «Погибшие погибли. Они заслужили счастье в своих новых перерождениях. Недостойная, лишена даже этого. Я пела Улеймджин Чанар не только для того, чтобы великий дух Данзарважа Дулдуйтина, пятого Докшина, но Йон Худгта, был милостив к идущим трудной дорогой. Я пела и для вас. Помните? Совершенство твое во всем на тебя из зеркал глядит. Вижу я улыбку твою, я тобою навек пленен. Птичьим пением твоя краса мне дарует покой по утрам». Иван Кузьмич попытался что-то сказать, но чайка резко подняла руку. «Слова пусты. Недостойно даже не может посмотреться в зеркало, чтобы ужаснуться своей беде». Красный командир встал, прокашлялся. «Это верно. Слова только воздуха сотрясения. А вот боевой приказ — дело иное. Он и вес имеет, и последствия в случае невыполнения. На лошади усидите, товарищ Баатурги, или вам сопровождающий требуется?» Плечи под красным халатом еле заметно дернулись. «Для того, чтобы держаться в седле, глаза не нужны. Если понадобится, поеду и без стремян. Куда славный в наших землях воин повелит направить свой путь недостойный?» «А вот вопросы лишние», — перебил Кречетов. «Значит, одеться потеплее и быть готовой после полуночи. На разведку поедем». Повернулся, к двери шагнул, но остановился, китайскую пословицу вспомнив. Был в обороне парень из Харбина, поделился мудростью. «Лицо теряют трусы, достойные сохраняют. Для героя лицо и его подвиг». Часть третья. После полуночи ударил мороз. Копыта лошадей звонко били в окаменевшую пыль. Пустая темная улица отражала звук, усиливала, отпускала вдаль громким эхом. Черная небесная твердь горела узором зимних созвездий. Недвижный воздух был холоден и чист. «Города стоят не на камне, а на памяти и легендах», — неспешно рассказывал Чай Ган.